Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза, и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что когда в 44-м турнули, наконец, немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги, документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Олеси Ивановича Мороза. Сам видел. Обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля 42-го года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальство, наверное, тоже. Взяли ребят, а через 3 дня поймали и главаря банды. Было чем похвалиться старшему полицаю, и ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта. Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом 42-го, когда настали для нас горячие денечки, и набралось немало убитых и раненых, потребовали как-то в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезневым на подписи и спрашивает, как будем показывать Мороза. Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл. Тут, естественно, я возразил, как-то не показывать. Что же он тогда, сидя на печке, умер? Селезнев, помню, нахмурился. Он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову, а что крутить? Так и напиши, попал в плен, а дальше не наше дело. Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы понял. Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу, он все-таки докопался до истины. Да, а что же в сельце? Бандиты оказались все в сборе. Главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и 2 полицая взяли его под руки. Остальных построили по 2. И под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич.